На зло нельзя и не должно отвечать злом. Беседы, март 1987 года. Отцу Фадею 73 года. Я не замечаю в нем никаких перемен. Он приветлив, полон радости, добр ко всем, гостеприимен, скромен. Одним словом, такой, каким мы представляем себе настоящего христианина. В обществе священника Г. и его супруги, удивительной христианки, смиренной и полной снисхождения, отец Фадей говорит об изворотливости человеческого сердца, а на самом деле о человеческой надменности, которую могут смягчить только страдания и беды, чтобы душа в смирении пришла к Господу. Затем говорит о двух причинах, по которым Бог забирает у родителей детей: или чтобы ребенок не стал преступником, или, если ребенок добрый, кроток, чтобы направить родителей после его потери на христианский путь. Отец С. и М., его супруга, потеряли ребенка. Батюшка приводит свой пример, говоря о том, что всю жизнь был болезненным и стал чувствовать себя много лучше только недавно, когда искренне примирился со смертью. «Все то, что мне казалось несчастьем и бедой для себя, на самом деле было благодатью и вышло к добру». Не Бог, а человек не прощает себя. Воспоминание о совершенном грехе не значит, что грех не прощен. Это лишь временное предостережение для нас, чтобы мы не гордились. На самом деле не Бог, а сам человек не прощает себе. И это опять же по гордости. Верным знаком того, что грех прощен, служит то, что он больше не повторяется, и что душа человека спокойна. Важно, как человек живет последние годы жизни. Богоугодная жизнь в старости изглаживает прежние грехи. Реинкарнация – бесовская прелесть. Идея реинкарнации навязана азиатским народам низшими духами, чтобы не дать прийти в Азию Христу. Зачем тогда нужно пришествие Христова в мир, если существует реинкарнация? Иллюзию об узнавании так называемых прежде известных мест и людей из прошлой жизни можно объяснить странствием нашего духа во время сна, который запоминает увиденные картины, и эти картины могут всплывать в памяти, хотя и не обязательно, спустя много лет. Есть кроткие, мягкие и добрые люди, в этом их награда от Господа. Но много больше других людей, изворотливых и жестких, которые должны пройти через многие беды, но которые с каждой победой над злом в себе обретают радость, как чудную Божию награду. Радостному человеку ничто не в тягость. Крепкая вера в душе человека неминуемо вызывает и требует молитвы, а многолетняя горячая молитва непременно рождает любовь. А цель человеческой жизни – не что иное, как очищение сердца, чтобы оно воспело радостно. Молитва сердца ведет к радости сердца, а радостному человеку ничто не в тягость, ибо он исполнен любовью. Не обижайте и не огорчайте своих родителей. Не может вам быть хорошо, если родители на вас обижены или опечалены. Вы будете вести долгую и бесплодную борьбу с собой, думая, что боретесь с ними. Если ты верующий, а твои родители атеисты, не раздражай их своей верой, но молись за них и будь с ними добр. Не заводи разговоров о религии. Среди людей нет неверующих, ведь каждый человек любит жизнь, каждый человек хочет мира и добра, а жизнь, мир и добро – ничто иное, как Господь. Православная вера учит людей жизни. В Бухаресте существует около 400 церквей, и все полны народом. Православие пустило в Румынии крепкий корень, а в Молдавии особенно. В монастырях есть монахи разных профессий – врачи, инженеры и другие. Днем они ходят на работу, а потом возвращаются в монастырь и исполняют свои монашеские послушания. Есть там и духовная семинария для девушек. Нет кризиса монашества, ни женского, ни мужского. Откуда все это? А потому что миссионерство образованных священников и монахов в период между двумя мировыми войнами было очень успешным. Монахи не учили простых румынских женщин заниматься с детьми, вести хозяйство, молиться. И сейчас простой румынский народ православно лучше образован, чем сербский. Православная вера учит людей смирению, послушанию, непротивлению злу. Такими и были румыны, и поэтому они не так сильно пострадали во Второй мировой войне. «Власть от Бога», — учит апостол Павел, а мы склонны слишком быстро отрицать или недооценивать это апостольское слово. Даже если нам и не нравится какая-то власть, мы не знаем, почему она такова и какую пользу готовит Господь именно от этой власти. Когда мы храним ум в трезвости, а сердце в крепкой вере, дьявол не может нам навредить. Святой Иоанн Златоуст учит, что источник зла в нас самих, а поэтому и дьявол преуспевает. Когда мы храним ум в трезвости, а сердце в крепкой вере, дьявол не может нам навредить. Он реагирует на наши собственные злые помыслы. Если мы завистливы, гневливы, ненавидим кого-то, мы сами открываем дьяволу окно своей души. Он подпитывает эти наши грехи, и тогда нам бывает очень трудно от них освободиться. Мы погрязаем в грехе, грех становится нашей второй природой, и тогда только Господь может нас спасти от нас самих и от дьявола. В природе все таинственно. В природе все таинственно, от растения до птицы и в конечном счете до человека, ибо повсюду Господь. Он лишь немного приоткрывает завесу тайны тому, кто его истинно любит, а это, как правило, человек с чистым сердцем. Бог и его энергия непостижимы, и человек носит в себе эту энергию. И когда эти энергии, Бога и человека, придут в согласие, какой наступает рай уже здесь, на земле, какая всеобъемлющая любовь. Только любовь и кротость спасают человека и весь мир. Никогда ничего нельзя было добиться силой. Насилие вызывает только протест и ненависть. Разве не так? И в семье, и в обществе, и в государстве. Старец Амвросий, у которого я был в послушании в монастыре Милькова, был необыкновенно мягким, никогда никого не наказывал. А среди нас, монахов, в основном русских, были всякие. Был один, который часто пропадал из монастыря, пил неделю и снова приходил. Даже его не наказывал. Русский народ сохранил веру. В русском православии есть что-то чересчур броское, скажем, басы в церкви, но и хоры, не всегда в них была духовность. В высших кругах царской России православие все больше приобретало внешний блеск. Сегодня русское православие стало глубже, в нем больше внутреннего, чем внешнего. Русский народ сохранил веру. Правда, и сейчас на литургии пение бывает слишком театральным, но народ не обращает на это внимания и молится. Простой народ сохранил веру. На зло нельзя и не должно отвечать злом. Мы вспоминали о недавней войне между хорватами и сербами, убийстве невинных людей с той и другой стороны. Отец Фадий говорил, что продолжительное, открытое или завуалированное подстрекание ненависти одного народа другим больше напоминало открытый призыв сербам мстить за усташеские преступления периода Второй мировой войны. Зная свою вину, многие хорваты боялись мести, вооружались и готовились не столько к защите, сколько к нападению. Такая реакция характерна для тех, кто виноват и испуган, но все-таки все развивается по промыслу Божию. Невинные жертвы – семя покаяния и очищенной жизни для тех, кто останется. Урок таких страшных событий всегда в одном – на зло нельзя и не должно отвечать злом. Последствия всегда непредсказуемы. Даже одна недобрая мысль человека вредит ему и его окружающим. Если мы не ответим на зло добром, мы оскорбляем и опечаливаем Христа. Затем старец рассказал мне свой сон. В храме он прикладывался к иконам, и перед иконой появился сам Христос в слезах. На вопрос, почему он плачет, Господь ответил: «Из-за людей, которые на зло отвечают злом».